Суп с горошком. На две порции. Одна картофелина, одна луковица, одна столовая ложка растительного масла, 800 граммов куриного бульона, 500 граммов замороженного зеленого горошка, зелень петрушки, полстакана сливок, 2 столовые ложки сметаны, соль, перец по вкусу. Выложить в чашу для варки риса горошек, мелко порезанный картофель, лук, растительное масло, соль, перец, куриный бульон. Готовить под крышкой на пару 25 минут. Аккуратно влить сливки, довести до кипения. Сделать с помощью блендера пюре. Разлить по тарелкам, подать со сметаной.